как же так получается? Все так быстро кончается, и не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, что бы ни случилось, от зари до зари. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. Паруса мои белые, как подруги умелые, ловят ветер души моей в суете моих дней. А я убью тебя, милая, а моя грусть же закрыла я, если будешь мешаться мне, словно муха в вине. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. Самые светлые и подруги заветные, вы меня не оставите никогда, никогда. Как же так получается, а моя песня кончается, а моя жизнь продолжается и бурлит, как вода. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые.